Встретив знакомых, Катя узнала, что в деревне многих нет. Кто с фронта не вернулся, кто из трудармии. Неизменным остался голод, нищета, да председатель колхоза, ярый атеист. Ну и радостную весть узнала Катя. В деревню вернулась из трудармии их близкая родственница, тетя Эмма. Тетя Эмма жила в своем доме вместе с дочерью и охотно приняла Катю. Узнав о ее намерении остаться в деревне, а весной забрать к себе Яшу, тетя предложила Кате две комнаты. Тетя тепло встретила Катю, с участием выслушала ее, рассказала о своих мытарствах. Долго они беседовали, вспоминая прошлое, строя планы на будущее. Потом они помолились Господу, попросили милости и благословения на дальнейшую жизнь. В колхозе Кате сначала предложили работу с пастухами, а позже перевели дояркой. 17 коров должна была Катя кормить, поить и доить. Работа была очень тяжелая, к тому же голод и холод отбирали много сил. Катя не переставала молиться Богу, чтобы он помог ей и укрепил ее. Весной, как и договаривались, дядя Роман привез Яшу. Катя изо всех сил старалась, чтобы Яше было хорошо, но он часто не слушал ее, целыми днями пропадал с друзьями в лесу и не хотел помогать Кате ни в чем. Катя решила во что бы то ни стало отдать Яшу в школу, как только начнется учебный год. Но Яша не отличался трудолюбием и учиться не старался. Однажды учительница вызвала Катю на родительское собрание и показала его тетради, исчерканные красными чернилами. Она ругала Катю за плохую успеваемость брата, говорила, что он лентяй и бездельник. Катя вернулась домой грустная. «Ну как, видела мои тетради?» — весело спросил Яша. «Видела. Учительница недовольна тобой». Яша рассмеялся. «Надо же стараться!» — упрекнула его Катя. «Мне так трудно, ты же видишь. Но я хочу, чтобы ты был грамотным, а ты вместо благодарности лодырничаешь. Нельзя же так! Я не могу тебе ничем помочь. Сам старайся, сам учись». Хотя Катя и была всего на 3 года старше Яши, долгая и постоянная забота о брате сделала ее серьезной и трудолюбивой. Яша же слушал сестру только тогда, когда сам хотел. Он по-своему и любил сестру, но жертвовать своим не привык и пользовался ее добротой лишь для своей выгоды. А Кате на самом деле было трудно. С несовершеннолетней девушки колхоз требовал такие же налоги, как и со взрослых, хотя на ее попечении был еще и брат. Ежегодно Катя должна была сдать в колхоз 500 рублей, 500 яиц, 500 литров молока и еще что-то. Закон этого не предусматривал, но за девочку некому было заступиться. Колхозом руководил ярый безбожник, злейший враг верующих. Он еще помнил Катиных родителей и не упускал случая хоть в чем-то ущемить ее, унизить, сделать ей больно. При этом он всегда упоминал Бога, как бы делая ему вызов, чтобы он заступился за Катю, если он на самом деле существует.